Вспышка справа. Примерно на моей высоте. Какой-то неприветливый туземец, похоже, спалил один из обломков моей капсулы. Я тут же раскрыл парашют, чтобы по возможности убраться из поля зрения его радара, на тот случай, если он вздумает проследить до приземления все цели в выбранном районе. Меня тряхнуло, я тут же выправился, обуздал парашют, секунд 20 потихоньку плыл к земле, а потом отстегнул его. Что, по-вашему, может означать цель, снижающаяся куда медленнее остальных? Должно быть, все хитрости сработали. Никто меня не изжарил. На 600 футах я раскрыл еще парашют и быстро осмотрелся. Меня несло прямо в реку, а когда я снижусь футов до 100, то окажусь над зданием с плоской крышей, наверное, склад. Он стоял у самого берега. Отстегнув парашют, я врубил двигатели скафандра и, приземлившись прямо на крышу, взял пеленг командира взвода. Оказалось, берег я выбрал не тот. На кольце радиокомпаса в шлеме огонек Джелли светился далеко к югу, стало быть, я слишком забрал на север. Я бросился по крыше к реке и на ходу взял пеленг командира соседнего расчета. Он был в миле от меня. «Эйс, выравнивай цепь». Оставив на крыше бомбу, я прыгнул через реку к постройкам на том берегу. Ответ Эйса можно было вычислить заранее. Именно он должен был занимать мой нынешний пост, только не захотел покидать свое отделение. Но принимать от меня приказы он тоже не желал. Склад позади взлетел на воздух. Я полагал, что взрывная волна нагонит меня уже на том берегу, когда я буду прикрыт зданиями, однако она накрыла меня еще в воздухе. Мой гироскоп чуть не завалило на бок, а вместе с ним и я едва не перевернулся. Но я ведь поставил бомбу на 15 секунд, или нет? Похоже, я потерял контроль над собой. А из всех штук, что ты можешь выкинуть в бою, это самое худшее. «Все как на учениях», — говорил Джелли. «Не жалей времени, все делай как следует, пусть на это уйдут лишние полсекунды». Приземлившись, я опять связался с Эйсом и снова приказал перестраивать отделение. Он не ответил, но перестраиваться начал. Ну и черт. Пока Эйс делает, что положено, можно простить ему грубость. Временно. Однако, если мы вернемся на корабль, и Джелли утвердит меня в комкомах, придется выбрать укромное местечко и выяснить, кто здесь главный. Пусть Эйс настоящий капрал, а я только занимаю капральскую должность. Он должен подчиняться мне. В боевой обстановке нельзя постоянно отвлекаться на дерзости подчиненных. Размышлять об Эйсе в деталях времени не было. Перелетая реку, я засек весьма аппетитную цель, хотел приблизиться к ней, пока до нее не добрался кто-нибудь еще. Отличная, большая группа общественных зданий или что-то похожее на вершине холма. Храмы, а может быть, дворцы. Они примерно на милю выступали из нашего района, однако при маневре «ударил-отходи» есть правило, по которому половину боезапаса можно истратить в стороне от зоны охвата. Так противнику труднее понять, куда направлена атака, а потому круши и сматывайся поскорей. У противника всегда подавляющий численный перевес. От внезапности и быстроты зависит твоя жизнь. Я приготовил ракетомет и в то же время связался с Эйсом, повторив ему приказ о выравнивании цепи, но на самом интересном месте меня прервал Джелли на частоте, принимаемой всем взводом. «Взвод прыжками марш!» И тут же отозвался мой начальник, сержант Джонсон. «Прыжками нечетные марш!» Значит, еще секунд 20 у меня есть. Я вспрыгнул на крышу здания неподалеку, вскинул к плечу ракетомет и нажал первую гашетку, чтобы ракета увидела цель. Нажав вторую, проводил ракету взглядом и, спрыгнув вниз, крикнул. «Второе отделение!» Отчитал в уме секунды и приказал. «Четные марш!»